А если узнаю, что друг влюблен, и я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. «Грига, народ не всегда мудр», — воскликнул тут капитан, и оба расхохотались. «Однако расскажи мне, каким образом Ралиска при такой любви с Ваксой оказалась за границей? Неужели с израильской визой?» Барлахский с удовольствием начал рассказ. «Говоря о Ралиске, все мужики забывают, что она все-таки замужем. Этот Семка кочевой порядочная свинья, говорят, что он на войне в СМЕРШе служил, но все-таки он ее легитимный, так сказать, супруг. В общем, чтобы сократить долгую историю, года два, что ли, назад, в Коктебеле, у всех на глазах, у нее с Ваксом разбушевалась настоящая любовь, в связи с чем Ралиска резко сократила доступ к своему телу, а законного Семку вообще выгнала из постели. Большевик этот весь истрадался, друг Каракуль. Можешь себе представить? Вот о чем надо писать, Кэп, о том, что любовь делает с ревностными большевиками. В общем, он, как ему и полагалось, бросился искать утешение в родных органах. И там, конечно, пришли на помощь своему бойцу. Он получил назначение в одно такое государство, Великобританию. Слышал о таком, Кэп? В ранге чрезвычайного и полномочного посла СССР. Вот тогда уже Ралиса сдалась и отправилась вместе с ним в это государство в роли чрезвычайной и полномочной послихи. А нашему другу Акси Вакси была предоставлена возможность кадрить редактрис в Доме кино. Вот такие дела, Андрюша. Увы, увы. «And so we go», — завершил завтрак капитан и отправился в город. Разумеется, в книжный магазин, где ему оставляли под прилавком все дефицитные художественные титулы. Ваксен появился во второй половине дня, и не один. Вместе с ним приехал Кукуш Октава. Барлахский уже распорядился насчет кают, и потому все трое разошлись до ужина. Ваксен лежал на диване, курил и смотрел в потолок довольно обширной каюты. Временами на каком-то кусище бумаги делал какие-то заметки для подпольного романа «Вкус огня». Что-нибудь вроде: осветилась полированная брусчатка 18-го столетия, по ней процокала упряжка, карета вся в завитушках рококо, без скрипа остановилась под белыми колоннами, едва лишь постукивая задним левым копытом и помахивая обоими золотыми хвостами. Очень плотный темный шелк, платье темнее ночи, но тоже светящееся, ропот платья под ветром, ропот рыжей гривы. Некто женский сбегал по ступеням, пряча нос и губы в черные кружева и блестя глазами. Вдоль шедевра чугунного литья прощелкало, прошелестело платье, и, как-то мгновенно вздувшись, словно распустившаяся темно-синяя роза, исчезла в карете. С отъезда Ралисы не прошло, наверное, и часа нашего земного времени, когда он не подумал бы о ней или не почувствовал ее отсутствие. Этот феномен исчезновения любимой казался ему противоестественным, но вроде как ледовый период в истории Земли. Полтора года взаимомагнитных отношений, телесных ликований и последующей счастливой болтовни с подшучиванием друг над другом и с разговорами о литературе. Он читал ее русские и англоязычные тексты и находил в них талант. «Ты подлизываешься ко мне, чтобы я тебе еще лучше давала», — хохотала она. «Дурища!» — хохотал он в ответ. «Да как же может быть еще лучше?» И тут же она ему доказывала, что может быть еще и еще лучше, и без конца лучше. И вдруг исчезла. Да еще в роли послихи при после, этом советском крокодиле, готовом на любое крокодильство ради своего крокодильского учения. Я сам виноват. Надо было и самому развестись. Все равно Мирка сблизилась с лучшим женихом Москвы, господином Милоновым. и Ролиску подтолкнуть к разводу с крокодилом, чтобы жениться на ней —